Ранним утром проснусь, да коня запрягу. По широким полям с ветерком прокачусь. Белый-белый мой конь, грива цвета льна, довези ты меня да до дома родного. Белый-белый мой конь, грива цвета льна, довези ты меня да до дома родного. И помчался мой конь, закусив у дела, подминая траву, наслаждаясь свободой. И кричали нам вслед: впереди счастья нет, и закрыты пути вам до дома родного. И кричали нам вслед: впереди счастья нет, и закрыты пути вам до дома родного. Захрипел белый конь, пыль глотая дорог, несмотря ни на что, он скакал на пределе. Ты скачи, белый конь, нас любимая ждет, где-то там далеко, возле дома родного. Ты скачи, белый конь, нас любимая ждет, где-то там далеко, возле дома родного. И не жалко себя, своего коня, то, что Богом дано, унесу я с собою. Может, будет беда на дорогах нас ждать, все равно я домчусь до дома родного. Может, будет беда на дорогах нас ждать, все равно я домчусь до дома родного.